Где-то неподалеку хлопнула дверь, и мысли мои прервались. Я встал и подошел к окну. Соседская собака, черный лабрадор, тут же на меня залаяла. Я повернулся спиной к окну, почесал живот и попытался понять, чего же мне хочется. Желания у меня были довольно смутные. Я посмотрел на будильник. Довольно поздно. Я не чувствовал особой усталости, зато ужасно хотел есть. И хотя в данный момент я еще не был готов съесть ту самую лошадь, о которой говорится в пословице, но часа через два под кетчуп и с хлебом я не отказался бы закусить любым из победителей прошлогодних скачек в дерби. Внезапно мой желудок высказал вполне конкретное пожелание. Он хотел мороженого. Я подумал даже, что как некоторые мужья ощущают родовые схватки жен, так и у меня наступил симпатический голод, и мне, как беременной женщине, ни с того ни с сего хотелось съесть чего-нибудь этакого. Как бы там ни было, мне действительно хотелось мороженого, причем прямо сейчас. Мне нечасто доводилось радоваться по тому поводу, что я живу в столице. Сейчас был именно тот случай. В Ноттингеме, к сожалению, никаких круглосуточных магазинов нет и в помине. И совершенно зря. Универмаг 7-Eleven, он так называется, потому что работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, ничего не скажешь, удачное название, занимает почетное место в десятке лучших изобретений человеческой мысли. Ну, конечно, лидирует аудиоплеер и автоответчик, но круглосуточный магазин не намного от них отстает. Порывшись в груди одежды, которая заменяла мне подушку, я на ощупь обнаружил штаны, а мне еще нужна была какая-нибудь кофта. Я нашел только одну, способную защитить меня от переохлаждения, грубый вязкий свитер, который давным-давно связала мне бабушка. Это было в тот период, когда она вдруг, как сумасшедшая, увлеклась вязанием. Она связала кукол для всех соседских ребятишек, шапочку с помпоном для отца и штаны Тому, который даже в десятилетнем возрасте имел достаточно мозгов в голове, чтобы понять, надеть вязаные штаны не лепится, от которой потом всю жизнь не откреститься. Несмотря на холод, с носками я заморачиваться не стал, потому что не нашел в этой дурацкой куче ни одного. Так что я натянул свои красные башмаки на босу ногу, не дав себе труда их даже расшнуровать. В ушах эхом отозвался мамин голос. «Неудивительно, что у тебя ботинки разваливаются, если ты так с ними обращаешься». Проигнорировав этот упрек, я вышел на улицу. Тишина ночного Арчве была обманчива, если не обращать внимания на отдаленный шум уличного движения и на гудение мотора какого-нибудь заблудившегося такси или автобуса. Перед вами тишайший уголок северного Лондона. Холод стоял зверский, и от этого я почувствовал себя еще более одиноко. Кто высунет нос на улицу в такую холодную ночь? Ну, разве какой-нибудь маньяк, которому позарез понадобилось мороженое? У меня так замерзли щиколотки, как будто к ним приложили лед. На крыльце я остановился и понаблюдал, как поднимается к небесам и исчезает белый пар от моего дыхания. А потом шагнул в ночь. На улице было пустынно, гуляки из соседнего ирландского клуба уже часа два как мирно спали, магазинчик на моей стороне Холлоуэй Роуд был закрыт, но другой, тот, что за прачечной, работал. Хотя, если быть точным, это был не магазинчик. На вывеске значилось «закусочная мистера Билла». Жареной картошки у них не было, но была картошка фри, которая уныло дожидалась своего часа в морозилке. Я шагал так быстро, что побил собственный рекорд и добрался до конца улицы за каких-то 8 минут и 13 секунд. В дверях бильярдной, недалеко от перекрестка Холлоуэй Роуд и Джанкшн Роуд, обнималась какая-то парочка. Мужчине было около 30, хотя, надо сказать, что я совершенно не умею определять возраст человека, если ему больше 8 лет. Однажды я подумал, что одной из девушек Саймона 15, хотя ей на самом деле было 25.